Валдай встряхнул головой. Наконец, все происходящее сложилось в определенную картину. Негр оказался не негром, а здоровенным детиной в маске с прорезями для глаз и для рта. В руке он держал большой черный пистолет и одет был в черный комбез. Рядом возвышался почти такой же шкаф, только габаритами чуть меньше. А перед Валдаевым, прищуренно смотря на него, стоял невысокий, сухощавый мужчина в милицейской форме. Погоны у него были майорские. «Что происходит?» — воскликнул Валдаев. «Где он?» Зычно, как взбесившийся павиан, заорал майор, схватив Валдаева за плечо. Пальцы у него были крепкие. От этого крика у Валдаева душа упала в пятки. Он слабым голосом спросил. «Кто?» «Коля, турок!» «Какой турок?» — опешил Валдаев. Вокруг царил такой абсурд. Не так удивительно было бы увидеть летающую тарелку и гуманоидов. Те хоть понятно, что на земле делают. Но что эти люди делали в его квартире, это в голове не укладывалось. «Который двоих баб и мужика завалил в лесополосе давеча!» — произнес с угрозой майор. «Как завалил?» — не понял Валдаев. «А так, бритвой по горлышку! Дур-то не гони!» «Я ничего не знаю!» Детина в черном комбезе вопросительно посмотрел на майора. Мол, отоварить нахала по первое число? Или подождать? В квартире появился еще один оперативник. Тощий, долговязый, в дешевом сером костюме, висевшем на нем, как на вешалке, и кроссовках. «Ну что, не говорит?» — спросил он у майора с плотоядным интересом, рассматривая Валдаева. «Молчит», — сказал майор. Они вышли в соседнюю комнату. Валдаев, обладавший чутким слухом, слышал их голоса. «Черт, куда же турок делся?» — нервно восклицал Длинный. «Он в этот подъезд зашел». «Точно в эту квартиру?» — спрашивал майор. «Вроде бы». «Тебе все хихоньки. Вспомни, как на Ленинградском квартиру перепутали. Еще раз не приведи, Господи». «Да нет, товарищ майор, все в порядке тут». Валдаева провели в маленькую комнату, использующуюся как кабинет. Усадили на стул. Майор уселся за стол, открыл папку, положил на стол бланк объяснения. А самый главный сел за стол, вздохнул осатанело и что-то на меня завел, похожее на дело. Эти слова из песни Высоцкого зазвучали в мозгу Валдаева. В этой песне были еще и слова «И прямо с головы до пят по телу ужас плелся». Все точно. Поэт будто мысленно побывал на месте Валдаева. «Итак, где Коля Турок?» — резко бросил в лицо майор. «Я не знаю», — виновато произнес Валдаев. Тем временем незваные гости быстро обыскали квартиру. Они что-то упорно искали. Стекла, двери и окна, ведущие на балкон, были разбиты. Как Валдаев понял, брали его с чердака, спустившись по страховочным тросам, как в кино. Похоже, штурмующие его тихую обитель действительно искренне верили, что это логово злодея, и вооруженный Коля Турок, прирезавший трех человек, прячется именно здесь. От нежданных гостей исходила непоколебимая уверенность в себе, в своих силах и в своей правоте. Валдаев продолжал погружаться в туман и реальности происходящего. Его терзали вопросами. Майор и Длинный оперативник были напористы, как селевой поток. А майор плюс ко всему был искушен в разных психологических трюках и все пытался загнать допрашиваемого в ловушку. Время шло, и Валдаев начал осваиваться в новой реальности, свалившейся на него. «Я журналист. Меня вся Россия знает, а вы...» Он даже начал наглеть, впрочем, не теряя осознания, что выглядит это довольно жалко. Но ему до боли хотелось сохранить хотя бы остатки собственного достоинства. «А ты статью напиши!» — гыкнул Верзила в черном комбинезоне. Он, наконец, стянул маску и с аппетитом грыз печенье. То самое немецкое, которое хорошо размякает в чае. Его он взял на кухне. «Надо бы!» «Слышал анекдот? Не будешь писать, мы тебе руки переломаем!» Довольно усмехнулся Верзила. «Как же журналисты любят с блатарями общаться, а?» «Да. Вон, Циркуля, помнишь?» — хмыкнул майор. «На него целая стая барзописцев работала». «Журналист! А лучше шлюхой или журналистом быть?» — спросил Верзила. «Ладно, остынь», — велел майор. И допрос пошел по очередному кругу. Вопрос за вопросом. Когда Валдаев познакомился с турком, что знает о деятельности ореховских братков, Паши, Урода и Кургузова. А потом произошел внешне ничем не вызванный перелом. Майор поскучнел. «Ладно», — сказал он, поднимаясь с кресла. «Извините за беспокойство, возможно, мы ошиблись. Ремонт мы оплатим». Произнес он таким тоном, что Валдаеву вдруг страшно захотелось вставить стекла за свой счет. «Я сам вставлю», — поспешно произнес Валдаев. «Ну, как хотите». Майор расстегнул папку, вытащил оттуда бумагу. В бумаге надо было расписаться, что претензий нет. Валдаев поставил свою размашистую залихватскую закорючку. «До свидания». Майор спрятал бумагу обратно в папку. «Заметьте, не прощаюсь навсегда, только до свидания. Чувствую, нам еще встречаться». «Сомневаюсь». «Вы не так просты, Валерий Васильевич. Интуиция майора Кучера никогда не подводит». «Чтоб ты сдох вместе со своей хваленой интуицией, майор Кучер», — подумал Валдаев с бессильной злостью.